Здорово, толстые! Прежнее название «В лесу, на реке и дальше». Олег Куваев. Избранные произведения в двух томах. Том 1. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1988 год. А что там, потому что так и есть? Это любимая фраза Витьки Таежника. С ее помощью он разрешает запутанные вопросы жизни. От реки к поселку ведет извилистая и длинная протока. Ее перегораживают мели, упавшие стволы лиственниц, на дне прячутся камни. Все поселковые проходят протоку на веслах. Один Витька на моторе. И потому его возвращение с промысла угадывается за час по реву врубленного на полную мощность вихря, который мечется и негодует среди путанных разворотов. Витька идолом застыл на корме, полушубок распахнут, улыбка месяцем. На полном ходу он выбирает узкую щелочку между полувытащенными в ряд лежащими поселковыми лодками и сходу втискивает свою с точным до миллиметра расчетом. С минуты он сосредоточенно возится, закутывает мотор, перекладывает шест, забрасывает на ближний куст якорек, потом выпрямляется, и медное, широкое, как таз для варенья, лицо его освещается самой приветливой из улыбок. «Здорово, толстые!» — кричит Витька. Ему отвечают кто нехотя, кто с усмешкой. В это время года на берегу протоки лишь лодочники-рыбаки из тех, кто постоянно живет в поселке. Лесорубы в тайге, пастухи в оленьих стадах, а с поселковыми рыбаками у Витьки счеты. У одного снял винт, у второго как-то забрал бензин из бачка, у третьего стащил весла. На все угрозы и увещевания у Витьки один ответ. «Ты у печки сидишь, а мне в тайгу!» Поселковым крыть нечем. Витька штатный промысловик. И больше того, участок его самый дальний, на пределе владений совхоза, куда лишь вертолеты и залетают. Своего жилья у Витьки в деревне нет. Есть приятели. К одному он относит мотор, к другому рюкзак, к третьему идет переодеться. Через час Витька выходит в костюме, на одеколонины после бритья, в белой рубашке и с галстуком. Я давно уже заметил, что не всем лесным и тундровым людям идет европейская одежда. Она их морщит, кособочит и горбит настолько, насколько красивы они в походных мехах и брезенте. У Витьки наоборот. В телогрейке, сапогах и брезентовых штанах он кажется неповоротливым, громоздким и старше своих лет. Костюм же, пиджак, рубашка и брюки подходят к нему, как хорошо прокалиброванная гильза к патронику. Костюм у Витьки легкий и дорогой, галстук неброский, туфли замшевые, носки в тон. Лицо свежее, улыбка ясная, загар сильный и ровный, походка осторожная и уверенная, как у сильного зверя в незнакомых местах. Красив, черт возьми! Витька идет по деревне и со всеми встречными вступает в беседу. Тропа войны осталась на берегу. Здесь он человек мирный. Он сыплет шутки, улыбается, жмет руки, а на все заковыристые или каверзные вопросы отвечает неизменно. «А что там, потому что так и есть?» И так округляет в дурашливом простодушии синие на загорелом лице глаза, что не хочешь — поверишь, хоть и сам не знаешь, чему.